Глава 9. Эль Ренессентера. Несколько дней назад. Унизительная и утомительная ночь закончилась. Кошмар ведь не мог длиться вечно. Наследница дома шипов испытала полный спектр эмоций. Она старалась не думать о случившемся, принижая значимость события. Хотя ночь с Хуманом — это худшее наказание, которое можно придумать для благородной дроу. Если об этом кто-то узнает, то в ее клан никто не пожелает вступать. Впрочем, как и о ее рабском положении питомца. Их ведь неоднократно видели вместе. Дроу сомневалась, что сей факт можно сохранять в тайне вечно. Пока о способностях Летова никто не знает, то и о питомце Дроу не догадаются. Один отряд с Хуманом, конечно, тоже не красит Дроу, но это намного лучше рабских ударов кнута погонщика. Во-вторых, Эль-Ра дала слово перед богами. Правда, в бездне сила традиционных богов не работала. За нарушение клятвы в прошлом мире можно было заработать проклятие. Эрилетта ушла, так что некому стало слушать молитвы, чаяния и клятвы людей. Другими словами, ей ничего не будет за нарушение данного слова. Но в такие моменты Эль-Ра всегда спрашивала себя, что бы на ее месте сделала она. Сестра бы, разумеется, нарушила данное обещание, выследила Хумана, пленила и пытала до тех пор, пока он не лишится рассудка. Эль-Ра не могла поступить аналогично, поскольку в таком случае она ничем не будет отличаться от Гарды Сентеры. А значит, новый клан шипов не будет отличаться от старого. Дроу продолжит гнить в междоусобных разборках. Люди и дуэргары рано или поздно сживут их со света. Она должна быть выше и сильнее всего этого, пускай и придется немного запачкаться в светлоте. В-третьих, Летов мог быть полезен. Способности чемпиона-призывателя удивительны. Не каждый чемпион может проходить испытания и бездны, получая сильнейшие награды. Она пока раздумывала, стоит ли ей возвращаться или нет. Здесь она тоже давала слово, но все же даже Хуман вряд ли всерьез рассчитывал, что благородная дроу добровольно вернется в унизительный плен. В принципе, если у нее будет рычаг давления, то можно воспользоваться услугами чемпиона, по-быстрому получить уровни развития, классовые бонусы и другие дары. Но следовало подстраховаться. Например, рассказать секрет Летова Ильханжу. Слуга должен будет периодически встречаться с ней, чтобы узнать, все ли в порядке. Если же Летов будет злоупотреблять своим положением мастера, тогда Ильханж поведает его тайну миру. «Кхалс, побери, я действительно раздумываю над тем, чтобы вернуться к ничтожному!» — буркнула она, опустившись на центральную площадь Урка. «Сейчас ее должны занимать иные проблемы. Эль ранее оставляла попыток перетянуть на свою сторону часть дроу, в том числе и иерархов, хоть это и получалось слабо. Гарда Синтера имела почти непререкаемый авторитет в клане шипов, который объединил большую часть дроу в бездне. Оно и неудивительно. Никто не желал идти против палача-чемпиона с поистине мощными способностями. Существовали, конечно же, отщепенцы и более мелкие кланы или отряды, но с ними работать намного сложнее. Раз они не захотели встраиваться в клан шипов, то и к Эль-Ранис-Синтере вряд ли пойдут. Пара человек из иерархов у нее имелась в условных соратниках. Союз в среде дроу — вещь ненадежная. Никогда нельзя исключать, что кто-то из них шпионит в пользу главы, либо преследует иные, свои, корыстные интересы. «С возвращением, госпожа Эль Ренессентера!» — учтиво поклонился ей дежурный страж у входа в клановый квартал. Обычные мужчины дроу, конечно, испытывали почтительный пиетет перед благородной темной эльфийкой и тем более родной сестрой матриарха клана. Эль-Ра обозначила еле заметный легкий кивок и продефилировала мимо охраны. В голове ее продолжали крутиться мысли о прошедшей постыдной ночи. Что подумают простые дроу, если узнают об унижении Эль-Ры? Кажется, даже щеки потемнели. Девушка скорым шагом преодолела расстояние до своих покоев. Эльфийский квартал представлял из себя несколько узких улочек с высокими трехэтажными строениями. Территория была окружена высоким забором, вдоль которого прогуливались патрульные. Впрочем, воры редко пробирались внутрь, ведь грозная слава дроу и чемпиона-палача заставляла их держаться подальше. Из-за бонуса к критическому урону темные эльфы избегали призывательские классы, поскольку в них личный вклад адепта был минимальным. Палач — желанный класс для любого темного эльфа, однако в бездне следовало блюсти разнообразие. Непопулярные классы доставались зачастую мужчинам-дроу, которые подчинялись выбору матриарха. Сородичей брали в оборот сразу после появления в бездне. С них взимался входной сбор в виде кристаллов, но взамен адепты получали опытных инструкторов, начальную экипировку и хороших напарников. Первые ярусы проскакивались быстро. Эль-Ра не успела закончить клановую миссию на сотню отправленных на перерождение адептов, да еще и дала обещание не охотиться больше на людей. В любом случае, продолжать выполнять издевательскую миссию — это перебор. Она обязана потребовать пересмотра миссии и признания ее заслуг. Эль-Ра явно перевыполнила стандартные условия для становления младшим иерархом. Возможно, Ульвия Шентрага, условный союзник среди старших иерархов, наконец смогла продвинуть кандидатуру Эль. Как можно было понять по приставке, Виа Шентрага не имела богатой родословной в подземелье, но все же относилась к боевому сословию, что также ценилось высоко среди дроу. «Госпожа, вы вернулись?» — обрадованно встретил ее Ильханш в прихожей. К сожалению, до прежних покоев их нынешние хоромы не дотягивали. Обычные апартаменты с несколькими комнатами. Но после многих лет скитаний по подземью даже такой дом кажется настоящим роскошеством. «Наконец-то можно немного передохнуть», — выдохнула Эль и довольно потянулась. «Налей мне вина. Ночь была ужасной». «Вам сразу следовало бросить этого дрянного наглого хумана», — воскликнул Ильханш. «Летов, конечно, ничтожен и дерзок. Но он может стать тем шансом, что вытащит нас из болота посредственности и вознесет на вершину могущества». «Госпожа, сейчас не до обсуждения ничтожного хумана или вина. Мне кажется, у нас возникли неприятности». «Что случилось?» «Ничего. И это настораживает. Я передал вам послание старших иерархов, и с тех пор ничего не происходило. Ульвия Шентрага не стала меня принимать». «Хоть я и слуга, но все же представляю ваши интересы. Ходят слухи, что глава клана недовольна случившимся в Фарадшор. Но разве удар по недорослям не принес клану существенную выгоду?» — нахмурилась Дроу. «Шипы смогут поставить своего наместника и председательствовать в совете кланов». «Детали мне неизвестны, всего лишь общие настроения. Иерархи редко выносят информацию с собраний. Госпожа, мое мнение, вам следует на время затаиться. Я продолжу наблюдать за обстановкой и удостоверюсь в вашей безопасности. Для этого я даже купил вам свиток инкогнито», — протянул Ильханш пергамент навыка. «Мне не хватает мудрости, чтобы изучить его», — покачала головой Эль-Ра. «В таком случае надо повысить ваш уровень развития, госпожа. Мне нужно кольцо хранения и экипировка. Что у нас есть в запасе?» «Но как же? Вы охотились до этого без экипировки?» «Не время для расспросов. Поторопись». К счастью, Ильханш держал в кладовой запасной комплект доспехов разбойника вместе с сапогами, дающими прибавку к скорости передвижения. Нашлась и железная шпага. Также Ильханш передал Дроу свои личные предметы: глубинное кольцо, сундук на приличный вес хранимого груза и редкое кольцо выпада на +3 к базовому урону. Приодевшись, девушка почувствовала себя немного увереннее. Тем не менее, отсутствие усилений призывателя давало о себе знать. Было неприятно осознавать, что без них она намного слабее. Ничтожный хуман давал солидные бонусы. И даже к кнуту она немного привыкла. Ради наваждения ярости можно было и закрыть глаза на унизительный процесс получения бонуса. «Кракс!» — раздался резкий шум от входной двери. В прихожую их апартаментов заявилась вдруг Гарда Синтера собственной персоной, разломав входную дверь. Красивая эльфийка с кожей чуть более темной, нежели у Ранис Синтеры, из-за чего Эль-Ру с рождения дразнили светлой. Возможно, это и стало причиной того, что девушка приняла решение поменять заведенный порядок и стать той, кем ее обзывали. Плюс в размере бюста сестра ей немного проигрывала, что не могло не радовать. Глава клана шипов выглядела достаточно спокойной, на лице ее блуждала удовлетворенная ухмылка. Сзади за ней следовали пара дроу-стражей, Однако вряд ли чемпионка-палач всерьез опасалась за свою жизнь. «Что привело тебя в мои покои, сестра?» «Незачем было ломать дверной засов», — хмуро заметила Ранис Синтера. «Ты прекрасно знаешь, зачем». «Фарадшор?» — предположила она скупо. «Но разве шипы не выиграли от пиявочного проступка дуэргаров?» «Медные копии — всего лишь один из активов клана Глубин», — покачала головой матриарх. «Они все еще остаются могущественной группировкой в бездне, и мы вынуждены с ними считаться. Пожалуй, будь ты кем-то другим, я бы могла спустить ситуацию на тормозах. Но всем известно, что героиня Фарадшор — сестра главы клана Шипов. Думаешь, я не видела, чем ты занимаешься?» Гарда Синтера принялась мерить гостиную уверенными шагами. Ранис Синтера угрюмо молчала, размышляя, как она может выпутаться из сложившейся ситуации. «Ты пыталась перетянуть иерархов на свою сторону. Думала, что мне это неизвестно? Наивная, светлая сестренка. У тебя ничего не вышло в подземье, у тебя ничего не выйдет в бездне. Дроу не пойдут за тобой». «Если бы у тебя самой вышло в подземье, ты бы здесь не оказалась», — огрызнулась Эль. «Верно. Недооценила я дом пауков. Однако я сделала выводы из совершенной ошибки. Бить надо в тот момент, когда имеешь подавляющее преимущество. Пока же придется договариваться что с ничтожными хуманами, что с не менее ничтожными дуэргарами. Твои выкрутасы в Фарадшор серьезно подпортили мою репутацию. Дуэргары не верят, что ты действовала сама по себе, без моего ведома. Милая сестренка, неужели ты считала, что сможешь подорвать мой авторитет подобной выходкой? Случившееся в Фарадшор не имеет отношения ни к тебе, ни к клану Шипов», — отрезала Эль. «Дозволь нам покинуть клан». «Этого мало, дорогуша. Я долго игралась с тобой, но все-таки из двух пауков в банке неизбежно остается только один. И это буду, разумеется, я. Ты приведешь клан Шипов к гибели, как уже сделала однажды», — хмуро выдала девушка. «Но ты этого в любом случае не увидишь». В руке Эльгарда Сентеры появился длинный и красивый двуручный волнистый клинок. Хоть сестра шла по пути палача, бонусы которого предусматривали одноручное оружие, но она также являлась чемпионкой с особыми усилениями. «Госпожа, бегите, я задержу!» Гарда Синтера схлестнулась с Ильханжем, который избрал путь мародера. В данный момент он орудовал одноручным прямым клинком и средним щитом. Поднявшийся в душе гнев не позволил девушке рассуждать рационально. Ранес Синтера бросилась на своего главного врага в надежде достать или хотя бы помочь Ильханжу отбиться. Сражения адептов на дне считались занятием бесполезным, поскольку опека все время восстанавливалась. Разве что в качестве дуэлей бои практиковались. Однако существовали определенные исключения. Одним из них и являлась ее сестра, чемпион-палач. Одна из чемпионских особенностей Гарда Сентеры считалась наиболее жестокой и жуткой в бездне, из-за чего ее боялись даже в Урке и других безопасных зонах. Ранес Сентера принялась фехтовать с сестрой и двумя стражами дроу, что насели на них с Ильханжем, но ощущала себя да нельзя слабой без привычных призывательских усилений. Мощь сестры подавляла. Она была много выше ее уровнем, с лучшими классовыми бонусами, к которым добавлялись чемпионские усиления. Гарда Синтера могла использовать любое оружие, а не только одноручное. Фламберг, ко всему прочему, являлся личным предметом со своими особенностями. У нее не было шансов, однако, ослепленная гневом, Ранис Синтера пыталась достать ту, кого ненавидела больше всех в жизни. Ей даже удалось нанести Гарда Синтере пару порезов, но этого было мало. Матриарх насела на Ильханжа, решив избавиться от него в первую очередь. Двое дроу высоких уровней помогали Гарда Синтере. Когда здоровье слуги снизилось до критически опасной отметки, глава скомандовала. «Стоп! Бегите!» — успел проговорить слуга. Фламберг окутался красным светом и понесся с ошеломительной скоростью на Ильханжа. Клинок пробился через средний щит с доспехами и снес слуге голову. Опека темного эльфа не спасла, ведь Гарда Синтера обладала способностью наносить добивающий удар. Если атака чемпиона-палача снимала последние очки жизни, то опека не восстанавливала повреждения. Адепт оставался с полученными ранами. Если ранение было смертельным, то здесь его и находила погибель. Благодаря данной способности Гарда Сентера единственная, кто могла самолично убить адепта в урке. Духи-хранители не считали подобное нарушением правил, ведь чемпионские умения были дарованы самой богиней бездны. Ильхан Шпал, исчезнув в синем свечении. Девушка замерла, тяжело дыша. Гарда Сентера кровожадно усмехнулась и подняла клинок снова. У нее действительно не было шансов. Слова слуги немного отрезвили сознание. Дроу сумела отрешиться от сжирающей ее изнутри ненависти. Она не думала, что сможет сбежать из кланового квартала, но попытаться стоило. Эль-Ра резко развернулась и нырнула прямо в окно, пробив стекло вместе с деревянной рамой. Осколки посыпались на мощенную дорогу темного квартала. Дроу совершила красивый кульбит и приземлилась на ноги, потеряв всего единицу здоровья. Однако внизу ее, конечно же, ждали. Дроу стекались к месту, чтобы посмотреть на бесплатное представление. На мгновение в голове Ранессентеры промелькнула мысль, что в плену призывателя было не так уж и плохо. Гарда Сентера прыгнула следом со второго этажа и ловко приземлилась на ноги. Сестра обвела своих подопечных взором и произнесла резкую речь. «Все вы знаете о светлом сорняке, по недосмотру богов, являющемся моей родной сестрой. Она посмела бросить тень на клан шипов и опорочила честь Дроу. Якшалась с жалким хуманом, посмела освободить рабов. Призыватель еще свое получит. Пока же будьте свидетелями того, как презренная Ранессентера уходит туда, где ей самое место!» Эль-Ра судорожно озиралась по сторонам, лихорадочно ища выход из сложившейся ситуации. Ее окружали враги, а до выхода из темного квартала добежать не представлялось возможным. Трех- и четырехэтажные строения нависали над улочкой, но попробуй вскарабкайся по отвесным стенам. Гарда Сентера приближалась, уверенно держа в руках личное оружие. Внезапно ее озарила догадка. Эль-Ра не знала, сработает ли подобный трюк в бездне, но решила попытаться. Девушка убрала железную шпагу из экипировки, подняла клинок и бросила на землю. Меч гулко звякнула каменную мостовую. «Признаешь свое поражение?» — остановилась сестра на секунду. «Это ничего не меняет». Ранессентера воспользовалась способностью метания своей шпаги смирения и призвала родное оружие. Серебряный клинок появился в ее ладони спустя несколько долгих мгновений. Дроу не стала медлить. Она бросилась в бок, врезалась в ближайшего стража и оттолкнула в сторону. Эльф не ожидал такого поворота. Затем метнула шпагу, целясь на высоту примерно 3 метров. Оружие бездны пробило обычный камень, из которого были сделаны стены множества домов темного квартала. Разбежавшись, Эль-Ра оттолкнулась от еле заметного уступа в кладке стены, подпрыгнула и ухватилась за шпагу. Лезвие больно врезалось в ладонь и нанесло 1 урона, но на такие детали девушка внимания не обращала. Она быстро подтянулась, после чего схватилась за подоконник 2-го этажа и подбросила свое тело вверх. Затем решила повторить свой подвиг, метнула шпагу в стену противоположного дома и перепрыгнула через узкую улочку. Дроу внизу заметались, видя, что цель от них ускользает. В Эль-Ру полетели стрелы и арбалетные болты. Пара снарядов больно врезалась в ногу и бок, сняв последние очки здоровья. Опека сразу же восстановилась, поскольку на дне работала безопасная зона. Возникшие из ниоткуда тяжелые порывы ветра чуть не сбросили девушку вниз. Духи-хранители вмешались в происходящее. Нападать вдесятером из разных отрядов на одного в бездне формально запрещалось. Не на всех ярусах духи следили за исполнением условно-честного боя, но на дне в целом царил порядок в этом плане. Разумеется, если речь не шла о различных чемпионских особенностях или черных артефактах, подобные вещи не являлись нарушением правил. Лучников и мародеров разметало по улице в разные стороны. Дроу сломанными куклами разлетались на 10 шагов, получив солидный урон. «Ничтожные недоумки! Сестра — моя цель!» — взревела Гарда Сентера. «Не трогать!» Матриарх не могла скакать по стенам, как Эль-Ра, так что решила воспользоваться обычной лестницей. Пока она искала ход на крышу, Ренессентера успешно забралась наверх. Девушка понеслась в сторону центральной площади со всех ног, старательно минуя дежурных стражей. Дроу часто приходилось преодолевать проулки и улицы, но, на счастье, большинство дорог в Урке были достаточно узкими, чтобы перепрыгнуть их. Порой она применяла метание шпаги смирения, чтобы забраться на очередную возвышенность. Гарда Сентера неумолимо догоняла ее, поскольку имела более существенные бонусы палача. Правда, проходить различные препятствия она с такой же ловкостью не могла. Наконец, Эль-Ра добралась до главной площади Урка и спрыгнула вниз. Крыши закончились. Гарда Сентера понеслась следом и принялась быстро нагонять. Дежурные стражи на площади никак не вмешивались в происходящее. В дела дроу-стражники старались не лезть. Тем более, если на горизонте появлялся разъяренный чемпион-палач, способный убить тебя даже на дне. Ранессентера на бегу метала шпагу, стремясь задержать сестру. У нее даже получилось попасть в ногу и наложить кровотечение. Жаль, что повреждения с опекой быстро зарастали. Тем не менее, чемпион-палач нагнал ее у самого причального круга. Девушка принялась отступать, держа оборону и отбиваясь от нападок Фламберга. Хоть двуручным оружием ворочить было тяжелее, Гарда Сентера орудовала им даже быстрее, чем сестра шпагой. Здоровье Эль-Ры не восстановилось, так что один смертельный удар мог поставить точку в ее жизни. Матриарху так и удалось провести грамотную атаку. Волнистый клинок пробил доспехи и отсек правую руку дроу. Конечность вместе с зажатым клинком упала на мостовую, брызнула кровь, но было поздно. Эль-Ра сумела дойти до причального круга. Девушка сразу же активировала поток и оторвалась от земли. Дроу постаралась зажать обрубок, чтобы не потерять слишком много крови, и искривилась от боли. Подоспевшие стражи дроу пытались отправиться следом за беглянкой, однако духи не дали им преследовать цель, не став выпускать со дна. Предоставили беглянке шанс по законам бездны. Гарда Сентера могла бы продолжить преследование, если бы не одно «но». В качестве чемпионского штрафа ей было запрещено пользоваться потоком, что создавало дикие неудобства. Несколько дней уходило на то, чтобы добраться до верхних ярусов со дна и обратно. Матриарх с перекошенным лицом глядела за тем, как ее сестра воспаряет ввысь, показывая странный знак средним пальцем левой руки. Гарда Сентера пнула валяющуюся отрубленную руку вместе с зажатым в ней живым оружием и произнесла злобно: «Вечно убегать ты не сможешь, дорогуша! Мир тесен! Еще встретимся в бездне!»